радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся на савецкі бок былога польска-беларускага памежжа у вёску Дзямідавічы. Вельмі маляўнічая вёска, раскінутая на крутых пагорках, з якіх адкрываюцца прыгожыя краявіды лясоў, перасечаных ярамі. Сюды зусім не далятаюць гукі цывілізацыі, ні трасы побач, ні якой іншай трасцы. Ці не таму вёску ўпадабалі менскія дачнікі? Мясцовых жыхароў засталося зусім няшмат. Давайте зойдзем у госці да старой сялянкі Алены Суднік. У хаце сабраліся яшчэ дзве яе стрыечныя сястры: інтэлігентная Тэрэса і гарадская Ядзя. Усім траім пад 80, і ўсіх яднае адно агульнае гора. Іхныя бацькі, родныя браты паміж сабой, Станіслаў, Антон і Раймунд Суднікі, былі арыштаваныя ў адзін дзень. Гаворыць спадарыня Алена: арыставалі, прыехалі, да і ўсё, у 37-м году. І ўсіх траіх, тых братоў, тых браця жылі. От Тарэсін, ацец і гэта самае, і тут яшчэ адных брата дваюроднага, бацьку. Траіх якраз. Так от людзей тады забіралі, шкватай. Папа наш тады рабіў на канюшні ў Дзямідавічах, хто так. Якраз абед быў, прыехаў на абед. Ну, от якая я там была тады, малая яшчэ была. Што трохі помню, а што не помню. Што яны гаварылі пры гэтым? Разбірэмся, хутка бацька вернецца. Я нічога не помню, што ён гаварыў. Ну, просто забралі, ды і ўсё. Зіма была, вот, 17 ноябра. Ну, зіма, снег тоже быў ўжо, да. А за што? Яны хоць нешта тлумачылі ці не? За нішто просто. Ён нікого, нікому нічога дрэннага ж не рабіў. Сабралі его, да і ўсё. А пасля ж былі ад яго нейкія весткі? Ніякіх звестак не было, нічого абсалютна. От іх забралі, як у ваду. Потом уже паехала мама і тёця. Ну, куда? Паехалі ў Мінск. Ну, і ўжо сказалі тамака, што вы былі. Вы былі, а куда вы былі? У сіверныя концлагеры. І не павезлі ўжо падаянку, там рукавіцы мама зрабіла, валюнкі некія там сватарэнді. І пошлі таго ніякіх звестак не было нічого. Нікому ён нічого дрэннага не рабіў. Ой, што можна сказаць? Ну, людцоў хваталі і так білі, і не служылі. Ваенны перыяд тут непадалёку праходзіла мяжа. Ездзячы па яе заходнім баку, я не стамляўся дзівіцца бяспечнасці заходніх беларусаў, якія верылі савецкаму радыю і часам ішлі ў Беларусь савецкую. Але нават і пасля 70 прамінулых гадоў мяжа адчуваецца па сёння, асабліва па ўспамінах жыхароў. На гэтым баку людзі радыю не слухалі, гаворыць спадарыня Тереса. Если оттуда, в Западной Белоруссии, присылали своим родственникам кровным письма, то этого не можно было. Некоторые родственники передавали, чтоб не писали. И письма, мусить, и не доходили все. Связь, это было запрещено. Это было молчание. Сусед суседу боялся сказать слово. Баяўся, ніхто нікому не верыў. Вельмі цікава слухаць пра верасень 39-го па гэты бок. Аказваецца, савецкія войскі былі раскватараваныя за тыдзень да гадзіны X. Солдаты, между прочим, были украинцы. И мы, дети, там спали, и солдаты спали в нашей хате тоже. Это на несколько дней там у вас? Ну да, несколько, может, неделю были. А мой брат Петр, и он на полтора года за меня молодше. Так один сидел за столом, помню, еще там под образами. И он военный, все зим говорил, выпытывал про батьку, где, значит, батька. Ну, в армии. Вы, дети, сапраўды лічылі, што бацька ў арміі? Ці вы ведалі, дзе бацька? Як я магла не ведаць? Мне было 6 гадоў. Прышлі, рабілі вобыск. Фотографіі ўсе забралі да едзінай. Не асталося ні бацькі, ні мамы, ні дзяцей. А ўсё это былі ў нас, все гэтыя фотографіі. Это ўсё забралі. А, значит, у мамы быў касцюм шарсяны такі. І сукенка з чорнага бархата. тонкая, можа, цяпер такого бархата я яшчэ не спатыкала. Яны, значыць, во, это же из Польши, это польскія шпіоны. Но мотив был доносы. Ну, сфабрыкавалі дзела такое, што польскія шпіёны хадзілі. А што можна было шпіёніць у лесе, на хутары? Ну, і сабралі ў вежбе. Вот бацькоў пад жонкі начыналі туда ў дом правіцельства ездзіць, мужья. Ім гаварылі высланы северны паслагер, валёнкі вазілі, перадачы перадавалі. Перадавалі, вазілі. А на самом деле расстреляны потом по реабілітуцыйны прислалі ворша. А я считала, думала, что вообще в Куропатах могила нашего батьки. Калі вы ўпершыню потрапілі в заходнюю Беларусь? Калі открылась межа для свободного перемещения? Ну, в 39-м там занимали. Калі там что? А в 41-м пришел немец. Так вот, во время войны, уже после войны, голод был у нас. При немцах не было по голоду. Потому что каждый имел лунки свои, сеяли, жито стеной росло, обрабатывали кони, конь был на двоих. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Дямидовичи. Пачнеце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны, новыя рэпартажы, музыка, літаратура, гісторыя. Сцісла, дакладна, па-беларуску. Не праспіце свабоды. Першыню сутыкаюся з больш чым талерантнай ацэнкай немцаў з боку вяскоўцаў, тых, на вачах каго не стралялі габрэяў, тых, каму вярнулі сваю зямлю пасля калгасу, тых, хто на кароткі перыяд уздыхнуў з палёгкай пасля перажытых жахаў сталіншчыны. У размову уступае Ядзя. Я, например, я сама помню, сколько мне там было тоже, ну, 41-й год война, 42-й, может, там, но я прекрасно все помню. И помню, приходили немцы, то он постучит, вот помню, уже у окно оттуда, мама уже откроет, то попросит есть. Ни разу у нас немцы не было никакого, чтобы они издевались над кем-то, ничего абсолютно. Вот партизаны, то у нас воровали все. И как вот, помню теперь, как вечер начинается, уже вот темнеет, с леса, вот тут лес был уже, то мы малыш были, никто не ходил, боялись в лес. Они на конях сыпались, как, ну, как муравьи летели уже в вёску эту, и трасли у хатах все. Мы уже не знали, куда деваться. Все перетрасали, шукали. Кто тебе трос ухали? И все забирали, всю одежду. Помнишь, помню, маму как проставляли по прикладам, били, давай одежду, били еще маму. На оборону партизан устала Алена и усчалася спречка. Зачищали тебе. Тоже в лесах защищали. А пчелы выдрали у нас сегодня. Пчелы, да, мы малыши. Что, немцы или партизаны? Партизаны. Что ты вот плетешь, партизаны? Посылали мы за стол, посели малые дети, он принес рамки. Он принес у хату вот за столом с медом, да, зимой. Вырезал эти рамки. Наши пчелы, а пришел по соседству, вырезал рамки. Забрал, невзирая, что сидели эти голые дети, голые босые, голодные. Напэўна, савецка-польскае памежжа было самым небяспечным месцам у краіне саветаў, калі любая больш-менш прыстойная шмотка магла стаць нагодаю для абвінавачвання ў шпіянажы і смяротнага прысуду. Нават у раскулачаных на пачатку 30-х і высланых было нашмат больш шанцаў выжыць. Па вайне людзям нарэшце адкрылася тая заходняя Беларусь. Мама послала мою сестру в Западную Беларусь на почвы не такие уже и урожайные, как у нас. песчаные, но там она пасла корову, там она была наевшись, и мама поедет, привезет там по муки оттуда, что моя сестра там пасвила, там и она, во-первых, уже сама выживала, харчевалась, и уже и маме давали что? Там было, что есть. И это после войны? Да, после войны. Вот это ж менять ходили потом в западную шмотку, какую там, на хлеб, на зерно. Потому что они жили однособно. Однособная жизнь — это нечто другое вообще. Или в 44-м пошли, школа открылась, да, в 44-м? Ну да. И что, голод был, весной только те пышки ходили собирать. А, шайморы. Картошку эту прошлогоднюю. Почему она урожайная была, столько было много этой картошки после зимы, вот, как грачи люди накидывались на те поля. И пекли просноки черные. Было так вкусно, и с червями, и совсем, и выживали, и никто не болел, и с червями. Мне же не вспоминать. Головную народную мудрость усяго про минулого життя на развитание поведомила мне Ядя. Коли ж гэтая мудрость стратить свою чаровную силу по ободва боки былой мяжи. Живи и бойся. Живи и бойся. Ну, а что, неправда? Живи и бойся. Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы наведаліся у вёску Дзямідавічы, што на Койдынаўшчыне. До новых падарожжаў!